Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Задержанным кто вызвал? Мы. Хорошо устроились. А доставить? Так опергруппа на задание-то выехала, машины нет. А вы еще так долго? Так мы вроде тоже как мы в песочнице загораем. Дел полно, а тут еще. А ты чего не с ним? Так а куда он денется? Пятый этаж. Окно забито. Ну, давай открывай. Ё-моё. Как это? Так это. Нам работа, а тебе, похоже, неприятности. События, о которых пойдет речь, начались в июне 1980-го в Днепропетровске. Опергруппа ехала по срочному вызову. По пути на улице увидели драку, остановились и задержали одного из дерущихся. Остальные разбежались. Рядом находилось общежитие рабочей молодежи. Задержанного поместили в бельевую комнату на пятом этаже и вызвали патрульных для доставки нарушителя в отделение. Представили своего сотрудника. Тот не досмотрел. Задержанный каким-то образом открыл ненадежно забитое окно и пытался уйти по краю карниза, но не удержался и разбился. На место происшествия выехал оперативник Дмитрий Чанцев. Ну что так долго? Ну еле подобрался. Теснотища. И воднище. Несчастный случай. Я даже не знаю, как это квалифицировать. Несчастный случай при попытке побега. Я, конечно, не судмедэксперт. Как установил криминалист Дронов, смерть задержанного наступила из-за травмы головы. Криминалист предположил, что мужчина не удержался на карнизе пятого этажа, упал и ударился головой о мусорный бак. Крови маловато. Ну, удар скользящий. А ну, подержи. Что это? Помет. Помет голубиный и проса. Нашел в ране. Что нашел? Проса. Такое впечатление, что он головой падал прямо в кучу зерна. А тут ничего такого. Дмитрий Николаевич. Погоди. И дальше? Ну, это может говорить о том, что травму он получил не около мусорных баков. Хочешь сказать, он умер не от падения? Пока не знаю. Слышал? Надо искать проса и помет. Помет найду, а проса могли голуби съесть. Голуби. Понял. Я чего хотел. Из местных никто не знает, кто такой погибший. Видели только, как общался с местной дворничихой, тетей Валей. И тетю Валю мне тут тоже найди. Понял. Все же непонятно, как он оттуда выбрался, если окно было закручено снаружи. Ну, давай посмотрим. Тут я уже все. Когда задержали погибшего, при нем была довольно внушительная сумка с эмблемой Олимпиады 80. Содержимое сумки смотрели? Да бегло. Ребята позвонили, попросили посмотреть. Оперативники, которые стали свидетелями драки возле общежития, ехали по срочному вызову. Была ограблена квартира профессора Спасского, хозяин убит. У милиционеров возникло подозрение, что сумка в руках задержанного за драку была из этой квартиры. Интересно получается. Андрей, от квартиры Спасских сюда 2 минуты ходу. Я думаю, что сорвавшийся участвовал в ограблении профессора. Интересное окошко. Видишь зазубрины? Ну? Это значит, что окно вскрыли с внешней стороны. Это как? 5-й этаж? Ну, посмотри сам, свежее. Да я вижу. Я это, имя погибшего узнал. Ты имя погибшего должен был выяснить сразу после задержания. Сидеть с ним, телезритель. Виноват. Знаю, что виноват. Ну и как имя? Артамонов Максим Рустамович. Работает руководителем цирковой студии в Доме культуры и энергетик. Живет неподалеку здесь. Кто опознал? Уборщица, дворничиха. Хорошо. Хотя что тут хорошего? Давай, иди к начальству, я тебе помочь не смогу. Пиши там объяснительное и все такое. Дуй давай. Есть. Поехали к профессору, посмотрим, что там. Заодно расскажем, как эти из одного трупа 2 сделали. Здравствуйте. Здравствуйте. Это не для протокола. Мы потом вас отдельно вызовем. Это наша сумка. Папа купил в Москве. Специально искал с эмблемой Олимпиад. В 1980 году страна жила Олимпиадой. Впервые она проходила в социалистической стране, поэтому естественным было желание властей показать иностранным гостям все преимущества прогрессивного строя. А это значило чистота, порядок, товарное изобилие и спортивные победы на самих состязаниях. Символом Олимпиады стало стилизованное изображение Спасской башни Кремля в виде сходящихся и взмывающих ввысь беговых дорожек. Эта эмблема украшала самую разнообразную продукцию. Не обязательно спортивную. Часы, сумки, одежду, посуду, обувь, игрушки, фотоаппараты. С окончанием Олимпиады эмблема не исчезла. Продукцию с олимпийской символикой выпускали еще несколько лет. Трогать нельзя, но посмотрите. Да, это наша вещь. Кто у вас бывал? Все свои. Гости редко. Папа, мама, я. Тетя Валя приходила убирать. Фамилию знаете? Копылова. Она дворником работает на нашем ЖЭКе. Как вы думаете, она могла знать, где вы храните ценности? Ну да. Убирала же. Все на виду. Но я не думаю, что это тетя Валя. Спасибо. Дмитрий Николаевич, нашел. Помет и просто. Голубятня. Тут недалеко, за домами, в тупике. Все так компактно, по соседству. Бери Дронова и иди в Голубятню. Я сейчас поговорю с дворничихой и к вам. Понял. Спасибо. Под днепропетровским общежитием рабочей молодежи найден мертвым руководитель цирковой студии Максим Артамонов. Версия гибели – падение. Но в ране погибшего криминалист обнаружил остатки проса и помета, что привело к выводу, что Артамонов погиб в другом месте. У Артамонова обнаружили сумку с деньгами и драгоценностями. Она была из квартиры профессора Спасского, которую ограбили несколькими часами ранее. Хозяина убили. Чанцев не сомневался. Артамонов причастен к ограблению, но действовал он не один, а с подельником, хорошо знавшим Спасских. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы опознали убитого Артамонова? 2 таких человека в один день. Ужас просто. А к профессору вы убирать ходили, да? А с руководителем цирковой студии? Так я же в Доме культуры уборщицей работала. Ушла. Тут свободного времени побольше. И к людям можно. А там уборка и еще что. А после увольнения часто с Артамоновым виделись? Да, встречались. Он внимательный такой был. Всегда подойдет, спросит. Интересовался, кому убирать ходите, да? Про Спасских, например, знал? Так, знал. Про Спасских полгорода знает. А в этом районе так все. Очень хорошо. А говорили ему, что они живут богато? Я про чужое богатство трепаться не буду. Тоже мне секрет. То, что не бедствуют, знали все. А вы что думаете, это Максим, что ли? Да нет, я так не думаю. А где у вас голубятня? А вот, прямо через двор. Ой, беда с этой голубятней. Уберешь только, опять все загажено. Ясно. Спасибо. Интересное у вас колечко. Дорогое, наверное? Нет. Серебро простое так. Купила по случаю. Ладно. Видишь? В крови. Хорошо, что тупик еще не затоптали. А по просу машина проехала. Похоже. Прямо на кровь наехала. Как думаешь, мог водитель не заметить кровь? Ну, если бы труп лежал, то заметил бы. А так, сел и поехал. Вот, нашел. О, совсем хорошо. Очень похоже на орудие убийства. Значит, не выпал циркач из окна. Да понял уже. Когда только успел. Наверное, конвой на интересную передачу смотрел, да? По телеку. Слышь, надо проверить этого сапожника. Может, видел чего? Вот денек, да? Выехал оформить нарушение, на тебе два убийства. Похоже, эти два убийства связаны. Похоже тебе? Ну что ж, если тебе похоже, поеду к прокурору, пусть объединяет. Так скажу, что тебе похоже. Дела об убийствах Илариона Спасского и Максима Артамонова поручили следователю прокуратуры Александре Ивановне Семашко. По ее ходатайству эти два дела объединили в одно. На Фомке кровь Артамонова. Погиб он не от удара головой в мусорной баке, как предполагалось. Характер раны указывает на то, что убили его именно Фомкой и возле голубятни. На Фомке отпечатки пальцев идентичны найденным в квартире погибшего профессора Спасского. И эти же пальчики были на оконной раме в бельевой комнате. А значит, это того, кто помог ему сбежать? Сначала помог, а потом убил? Милиционер, который охранял задержанного, говорит, что возле двери никто не появлялся. Кто мог знать, что он бельевой? Комендант выдала ключи. Но там такая женщина, она по карнизу не пройдет, окно не взломает. А значит, еще кто-то знал. Как к окну добрался? С чердака? С чердака на пятый этаж. Можно? Нет, проверяли невозможно. Ну, как же он из комнаты выбрался? И никто не видел? Понимаете, тыльная сторона общежития, мусорные баки, вонь. Вот, труп лежал между баков. Если вплотную не подойти, то трудно увидеть. А возле голубятни сапожника нашли? Мои ребята говорили с ним, был выходной. А отпечатки погибшего Артамонова в квартире Спасского нашли? Нет. Там отпечатков достаточно, и хозяев, и домработницы, и неизвестные, но его нет. Мог на стреме стоять? Мог стоять, мог не стоять. Что мне прокурору докладывать? Ну, кое-что есть. А, и вот еще, я кое-что нашел. Да, вот. Вот кольцо вот это проходило по одному делу полгода назад. Точно такое же я видел на пальце дворнички. И что? Думаю, это не может быть простым совпадением. Я думаю, дворничиха сдавала адреса, Артамонов их чистил с его-то акробатикой. Ладно. Выбью постановление на обыск. А пока по Артамонову, что у нас есть? Пока практически ничего. Время идет. Поехали к циркачу домой. И в Дом культуры заехать надо. Узнаем, чем дышал, с кем дружил. А потом будем выводы делать. Артамонов жил небогато. Из мебели только самое необходимое. Ценностей сыщики не обнаружили. Больших денег тоже. $12 всего. А скажите, правда, Артамонов высоты не боялся? Так Максим Рустамович акробат. Акробаты под куполом такое вытворяют. Небогато жил ваш сосед. Одалживали ему до получки? Ну что вы, он никогда денег не занимал. Даже наоборот, бывало, у него перехватывали. Конфликты с кем-то были? У нас тут точно нет. Его все уважали. А не у вас? Я тут недавно видела, как он спорил с каким-то молодым человеком. Даже руки в ход пустил. Так, поподробнее. Кто начал? Ну, в том-то и дело, что Максим, он обычно такой мирный, а тут... Да отвянь ты от меня. Че ты ходишь за мной, как нянька? Я не договорил. А я договорил. Второй кто? Я не разглядела деревья, но понятно и так, с кем. Нам непонятно. С каким-то из своих учеников. Он очень оберегал своих акробатов-циркачей. Молодой человек помладше. В Доме культуры фото учеников достань. По фото узнаете? Директор Дома культуры «Энергетик» говорил следователю, что весь коллектив шокирован известием о смерти Максима Артамонова. Характеризовал его как талантливого артиста и хорошего человека. Все сотрудники отзывались о нем как о честном и отзывчивом товарище. Оперативник Чанцев опросил коллег Артамонова о тете Вале Копыловой, дворничихе, которая раньше работала уборщицей в Доме культуры. Многие говорили, что Артамонов действительно относился к ней очень хорошо, с особой симпатией. Продолжал общаться и после ее увольнения. Тетя Валя одна воспитывает внучку. Вот Артамонов ее и жалел. Дочь уборщицы несколько лет назад сбежала из дома, оставив на мать двухлетнюю девочку. Тетя Валя ни в чем не отказывала внучке. Модные вещи, дефицитные продукты, школа с углубленным изучением иностранных языков, репетиторы. На все это нужны были деньги. Постановление на обыск в квартире дворничихи к этому времени было получено. И опергруппа во главе со следователем поехали к ней домой. В квартире дворничихи сыщики нашли дорогие вещи, что не очень вязалось с профессией хозяйки дома. Следователь Семашко просматривала протоколы произошедших в городе квартирных краж и отмечала в списке вещи, найденные у тети Вали. Чьи это вещи, Валентина Андреевна? Мои. Не ожидал от вас такого богатства. Так все для внучки, что на вырост, что сейчас собиралась перешить. Ой, пусть хоть она по-человечески поживет, раз нам не пришлось. Да, вещи с рук покупала, но деньги-то честно зарабатывала, людям на районе помогала. Не вижу в этом ничего зазорного. А вам самой странным не кажется, что многие вещи ворованные? Так не знала я, разве ж купила. На них ведь не написано, что крадены. Что-то из этого Артамонов вам продавал? Что вы? Никогда. Денежкой бывало помогал. Так вот трешку в трубочку скрутит и сует. Он вообще благородный был. О себе не думал, больше о других. Вот и в драку-то, наверное, ввязался, потому что защищал кого-то. А милиция вместо того, чтобы плохих забрать, его задержала. Вот он разбился. Бедненький. И что смешного? Вы Кулакова его спросите. Он за них горой. Они уже и в студию к нему не ходят, а он все про них волнуется. Вас послушать, так он из окна и сразу в рай. Не смешно это. У кого вещи покупали, конечно, не помните. Отлично помню. К сапожнику нашему знакомый приходит. Цена хорошая, чего не взять. Он из-за границы привозит, моряк он. Вещи не новые, но у них там магазины есть, типа комиссионки наши. Так сапожник и сам у него покупал. Его спросите. Информация о сапожнике заинтересовала следствие. Лотков, Георгий Ильич, ранее дважды судимый. После второго срока вернулся в родной Днепропетровск. Устроился через управление бытового обслуживания работником маленькой сапожной мастерской. На самом деле, обычная будка. Оперативник Чанцев сразу обратил внимание на то, что располагалась мастерская совсем недалеко от Голубятни, где нашли следы расправы над Артамоновым. Да и информация о продаже ворованного заставила сыщиков побыстрее познакомиться с сапожником Лотковым. Чанцеву не удалось застать Лоткова на рабочем месте. Оперативник решил прогуляться к Голубятне. В Голубятне Чанцев увидел баулы с вещами. Стало очевидно, ее используют для хранения краденого. Конечно, чтобы обвинить Лоткова, доказательств было недостаточно. Но поводов для серьезного разговора с сапожником становилось все больше. Да, думаю, может оказать сопротивление. Приезжай снарядом. Я попробую его задержать. Да пока не знаю. Все. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас тут сапожника нигде нет поблизости? Там за углом, его мастерская. А где? Пойдемте, я вас приведу. Спасибо большое. Георгий Лотков не переоделся в рабочую одежду и, похоже, не собирался работать. Он уходил, когда женщина подвела к нему Чанцева. Возня это. Выбрось, а? Ага. А идти как? Ну, давай я тебя до обувного подвезу, там купишь. Да что я там куплю? А это югославские. Ну, ладно. Вдвоем мы там не поместимся. Тут посиди. Ладно, ты только этот сделай нормально. Ладно, то второй раз уже рвутся. Ты гвоздиками. Югославские. Кауновская обувная фабрика. На себе экономишь? Да я не экономлю. Я тебе сколько скажешь, заплачу. Ты только гвоздиками. Хорошо. Гвоздиками. Гражданин Лотков, оставьте туфли, выходите, вам придется проехать с нами. В будке у Лоткова был запасной выход, искусно замаскированный под заколоченное досками окно. Так, давай, дуй, проверь Голубятню и машину осмотри, в Голубятне вещи. Догнать Лоткова не удалось. В Голубятне милиционеры изъяли несколько баулов ворованных вещей. Все они проходили по делам о квартирных кражах в городе. Оперативники нашли хозяев, которые их опознали. К этому времени стало известно, что на Фомке и на оконной раме отпечатки не Лоткова. А вот в квартире убитого профессора Спаскова Лотков все-таки побывал. На сапожника разослали ориентировку, его дом взяли под наблюдение. До сих пор туфли не привезли? Вид, конечно, офицерский. Я вот о чем думаю. Циркач воровал, сапожник продавал. Вроде все складно. Складно. Дрались трое на Фомке отпечатки. Ни циркача, ни сапожника. Чьи? Вопрос. Можно? Дочь убитого профессора пришла за справкой на выдачу тела отца. Что-то выяснили? Я уже всех боюсь, в каждом мерещится. Выясняем. Скажите, а вот этот вот фрукт вам не знаком? Видела, точно. Крутился возле нашего подъезда. Понимаете, мы нашли его отпечатки в вашей квартире. И вот сидим, размышляем, в гости он к вам приходил или... Или. Никто бы его в гости не позвал. Я все-таки не могу понять. Ваш отец вернулся в квартиру. По вашим показаниям, вы с мамой были на даче. Он собирался к вам. Раньше так бывало? Бывало. На симпозиуме задержался, заседание кафедры. А в ту пятницу, ну, может, из-за водопроводчика? Он у нас днем работал. Что за водопроводчик? Из ЖЭКа. Он его специально вызвал же на пятницу, чтобы дома быть. Угу. Вот справка. Спасибо за информацию. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а ваш отец дома в туфлях ходил или в тапочках? Ну, в тапочках. Вообще чистоту любил. Не топтал. А что вы? Нет, ничего. Спасибо. А что это ты о туфлях? О наболевшем? Понимаете, какое дело? Профессора убили, и он был в туфлях. Что это значит? Профессор вышел из дому и потом вернулся. Неожиданно для воров. Не планировали они профессора дома увидеть. Криминалист порылся в машинке этого сапожника. На заднем сиденье кровь. Пытались смыть. Хоть что-то. Пойди купи себе сандалии, ради бога. Тут все наши ребята. А где же нам еще быть в обеденный перерыв? Присаживайтесь, угощайтесь закуской, если бутылку не принесли. Ты давай не умничай. Василий где? Ну так, на объекте. Сейчас прибежит. Молодой слесарь Василий работает у нас недавно. Проявил себя с положительной стороны. Нареканий от жильца нет. Вливается в коллектив. Очень хорошо. Подойди поближе. Я тут тебе, товарищ из органов, хвалю. Говорю, что вливаешься. А ты вот так вливаешься? Так я ж на вечер, на после работы. Вы сразу милиция. Ну, вообще-то, если бутылка закрыта, доказательств нет. Можно, конечно, кровь на наличие алкоголя проверить. Чего? Ну ладно, я думаю, что это пока ни к чему. Я лучше послушаю, как вы кран профессору чинили. Сергей не отрицал, что в день убийства работал в квартире профессора. Работал долго, потому что система старая. Повозился, пока раскрутил. На замену муфты профессор не согласился, поэтому пришлось ставить старую, практически без резьбы. Через месяц снова потечет. Когда выходили в подъезде, ничего подозрительного не видели? Нет. Ладно, спасибо. А мы с вами не знакомы? Да нет, вроде должны. Да нет. Чанцев, что у тебя? Встретился с водопроводчиком. Смотрю, лицо знакомое. И вот Ученик Артамонова? Вот кто мог на пятый этаж залезть и окошечко снаружи открыть. Циркачи. Ладно, у тебя все получается. Могу даже представить, что видел он, как его учителя замели и в общежитие отправили. Но только откуда он знал, какую комнату, где окно? Алле, оп! Васильев живет в этой общаге. То, что закрыли в бельевой, все гудели, а бельевая одна. Как она расположена, он прекрасно знает. Ну так надо его задержать. Уже. Я с ним даже попрощался, а потом вернулся. В Днепропетровском общежитии рабочей молодежи погиб руководитель цирковой студии Максим Артамонов. Убийца обставил все как несчастный случай. Якобы при попытке сбежать от милиции циркач вылез на край карниза пятого этажа и разбился. На самом деле Артамонова убили неподалеку от общежития. Выяснилось, голубятню использовали как тайник для украденных вещей. Убитый был либо подельником преступников, либо случайной жертвой. Под подозрение попадают двое – ранее судимый сапожник Лотков и один из учеников циркача Сергей Васильев. Парень работал сантехником в местном ЖЭКе и жил в общежитии, под окнами которого нашли тело Артамонова. Большинство хозяев оборованных квартир, давая показания, не вспоминали о приходе к ним накануне водопроводчика, ведь они сами обращались в ЖЭК с заявкой. Все потерпевшие узнали его по фотографии. Тем временем от информатора поступили сведения, что сапожник Лотков скрывается в гараже, который принадлежит его бывшему однокласснику Петру Сергеевичу Вострикову. В юности Востриков состоял на учете в детской комнате милиции и был тогда с Лотковым в одной компании. Оперативная группа выехала на задержание сапожника. Жорка, а водку пить будешь? А водка где? Водка есть. Стоять! Ну что, Лотков, добегался? Начну с простого. Ваши отпечатки обнаружили в квартире профессора Спасского. В голубятне краденные вещи. Их хозяева узнают. Эпизодов много. Сбывали куда? Когда как получалось? Да получалось всегда одинаково. Чанцев сообщил, Васильева уже задержали, и он дает признательные показания. Вы так обнаглели, что торговлю в твоей будке сапожной развернули. Говорил я этому гаду подальше. А ему от голубятни лень было. И чего же то он у вас такой откровенный? Не догадываешься, да? Да потому что он мокрухи сильнее, чем тебя боится. В вашей машине обнаружили кровь убитого Артамонова. Так что советую писать чистосердечное. Писать о чем? Я ничего не знаю. Тогда я расскажу. Организовал ты преступную группу, в которую входили Васильев и Артамонов. Оба ловкие, как обезьяны, циркачи. А Васильев хорош еще и тем, что может пронюхать все. Ты же квартирный вор, Лотков. А тут два убийства. Но профессор, понятно, не вовремя вернулся. А с Артамоновым не поделили краденое? Мокруха не мое, не пришьете. Да? А Васильев дает на тебя показания. Доказательств у нас во. А с твоим багажом два убийства этого шаг. Крови в машине, вещей в баулах хватит. Я не убивал. А профессора кто? Максим Артамонов. Серегин учитель, циркач. А ты опытный рецидив, знаешь, что мокруху лучше валить на мертвого, который уже ответить не сможет, да, Александра Ивановна? Не получается. В квартире профессора его отпечатков нет. Похоже, Артамонова там и не было. Был. Очную ставку мне делайте с Серегой. Зачем? Чтоб ты с ним переглянуться успел? А нет, тогда в протоколе так и пишите. Красть крал, но не убивал. А циркача Артамонова? А это уже ученичка его спрашивайте. Я к окну, по карнизу и не добрался бы. Один открыл, второй сорвался. Следователь и оперативник не стали говорить Сапожнику, что им известно. Артамонов погиб не под окном. Важно было понять, как эту историю расскажет Васильев. Ты по карнизу залез. Я. Зачем Артамонова вниз скинул? Я не скидывал. Я выручить его хотел, он сорвался. А вот мы тебя, Васильев, на вранье и поймали. Полюбуйся. Артамонов погиб не от падения. Его в голубятне пришили. И сделал это ты. И Лотков так говорит. Так он же... Он же, гад, сам мне сказал. Что сказал? Выкладывай. Васильев рассказал, что бывший цирковой тренер давно его доставал, требовал вернуться в студию, обещал повезти на цирковой фестиваль. А мне деньги сейчас нужны. У меня ни кола, ни двора. В общаге на головах друг у друга. Васильев познакомился с Лотковым. Тот предложил вместе обворовывать квартиры. Водопроводчик всегда может осмотреться, богато ли живут хозяева. А спортивные навыки помогали легко проникать в жилище. А Артамонов? Артамонов пронюхал, чем я занимаюсь. Стал бегать за мной, отговаривать. Говорит, заканчивай или в ментовку тебя сдам. Подожди, так что Артамонов... Отговаривал меня он. Так вот... О чем соседка? Да отвянь ты от меня. Чего ты ходишь за мной, как нянька? Я не договорил. А я договорил. Мы когда квартиру обнесли, его встретили. Он следил за мной. В голубятню нельзя. Заляжем на дно, из голубятни все вынести. И чего этот дурак-профессор вернулся? А сумку куда? К тебе в общагу, под кровать. Кто там хватится? Все равно вещи раньше, чем через год, не продашь. Ты хоть этого профессора нет? Нет, чего ты? Очухается. Ты понимаешь, что нельзя было, чтобы он нас видел? Нельзя. Сергей? Опять с этим. А сумка? Дурак, сядешь. Где ж ты сейчас же вернешься это обратно? Эй, ты чего, мужик? Иди. Отпустите меня! Я думал, он меня сразу сдаст. Его заперли в Белевой нашей общаге. Надо было договариваться, вот я и полез. Странно. А почему, что его там сразу не... Я не хотел я его убивать. Договориться хотел. Полез. Открыл. Он сбежал. Нас не видели. Все. Не договорился? Не договорился. Думаешь, я теперь тебе ножки поклонюсь? Рустамыч, давай так. Мы тебя не видели. Ты нас. Ментам про меня успел сказать? Нет. Послушай, ты талантливый артист. Я и не скажу. Бросай со своими этими делами. Оторвись от этих урок. Да не могу я. Порежут они меня, понимаешь? Повязан я с ними. Все. Трусишь. На высоте 7 метров не трусил, а здесь. Я не боюсь. Веди меня, я поговорю. Стоп. Иди домой, Рустамыч. Иди домой, прошу тебя, хватит. Или ты меня сейчас ведешь, или я иду прямо в милицию. Ладно. Пойдем. Куда повели Артамонова? Голубятни, там Лотков нас ждал. Здорово еще раз, фраер. Значит так, ты забываешь к нему дорогу, ничего у тебя с ним не было, ты его не знаешь. А то что? А то иду и закладываю тебя по полной. Так тоже кореш, паровозом за мной. Он молодой, не сидел. Возьмут на поруки, получат условный. А тебе, так понимаю, не впервой, трубить будешь долго. Дельно. Ну, а где гарантии, что... Нет никаких гарантий. Да и ты их не даешь. И что? Лотков сделал вид, что согласился. Меня отвел. А что стоишь, ушами хлопаешь? Ты хоть понимаешь, что тебе корячится? Чего это? Мокруха на нас. Не выжил, профессор. А этот правильный, как узнает, первый мусорку побежит. Так что условного не будет. Так ведь это ты, профессор. Это же групповое, бараны. Так что надо решать. И быстро. Порешали. Но смотри, если хоть слово, если сда, на свой закон. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, все, все, все, все. Надо, чтобы поверили, что с окна. И все-таки тренер твой по закону неправильно поступил. За что я поплатился? Думаете, за это? А за что? За то, что забыл, что среди учеников всегда иуды бывают. Он сам меня учил по краю ходить. Этому научил. Но все равно плохой вы ученик, Васильев. Суд состоялся через 4 месяца. Следствие доказало, что Лотков и Васильев создали преступную группу с целью совершения квартирных краж. В общей сложности было доказано 12 эпизодов. Лоткова обвинили в убийстве профессора Спаскова, Васильева в убийстве своего тренера, руководителя цирковой секции Максима Артамонова. Лоткова суд приговорил к исключительной мере наказания, Васильева к 14 годам лишения свободы.